Глава 12. Гуляние. В 1785 году Суворову исполнилось 55 лет. В марте следующего года Суворов в порядке старшинства получил чин генерал-аншефа, то есть стал полным генералом. В артикуле воинском Петра I генерал-аншеф означал чин главнокомандующего. При Екатерине II по новому воинскому уставу высшим воинским чином был генерал-фельдмаршалский. Суворов ценил каждый чин как ступеньку к полной власти, необходимую ему для проявления своего таланта полководца. Чин же генерал-фельдмаршала он мог получить только на полях битв. Но и этот высший чин и высшие военные звания нужны были Суворову только как последняя ступень, на которой начиналась самая широкая из возможных поприщ — командование всеми вооруженными силами России. Но сейчас войны не было. Оглядываясь на последние 12 лет своей мирной жизни, Суворов испытывал все возрастающее беспокойство. Все, что он сделал за это время, представлялось ему ничтожным. А мечта детства совершить нечто великое не погасла, как это бывает с годами у многих людей. В одном из писем Потемкину Суворов мимоходом обронил фразу «Будущее управляет настоящим». Суворовым управляло будущее. Он знал, что совершит великие воинские подвиги. И это его будущее неразрывно связано с будущим России. «Жизнь моя для Наташи, смерть моя для Отечества», — писал он в эти дни. Смерть. Суворов сотни раз доказал, что он не боится смерти. Для деятельной натуры смерть, если и страшна, то как образ бездействия. В 1785 году Суворов писал Потемкину: «Служу больше 40 лет, и мне почти 60 лет. Но одно мое желание — кончить службу с оружием в руках. Долговременное мое бытие в нижних чинах приобрело мне грубость в поступках при чистейшем сердце и удалило от познания светских наружностей. Препроводя мою жизнь в поле, поздно мне к свету привыкать. Исторгните меня из праздности, в роскоши жить не могу». Вторая турецкая война стояла на пороге. Турки не могли помириться с утратой Крыма и с падением своего господства на Черном море. Что война неизбежна, было ясно и той, и другой стране. В это время Потемкин устроил для стареющей Екатерины гулянье, то есть шествие во вновь приобретенный России край. Говорилось, что он намерен показать императрице природные богатства Новороссии и все сделанное им за краткий срок управления этим краем. Такова была официальная мотивировка путешествия. Но замысел Потемкина был более широк. Он внял просьбе Суворова и назначил его в Екатеринославскую армию командиром Кременчугской дивизии. Суворову надлежало в короткое время подготовить к путешествию царицы образцовую армейскую часть и показать ее на смотру. Суворов отправился в Кременчуг охотно. Новый командир Кременчугской дивизии был готов приняться за ее обучение с таким же рвением, как 20 с лишком лет назад взялся за дело новый командир Суздальского полка. В холщовом пыльнике, на таратайке, в палящий зной, на пустой степной дороге Александр Васильевич вспоминал, как 35 лет назад в зимнюю крещенскую стужу капрал Суворов самовольно принял командование над брошенным офицерами батальоном Семеновского полка во время мирного похода из Петербурга в Москву. «Ты отличись сначала перед солдатом, тогда тебе и начальство отличит», — говорил тогда капралу Суворову старый солдат из роты петровских ветеранов. «А что ж, генерал-аншеф Суворов у солдат на отличном счету. Да и начальство, нельзя бога гневить, отличает», — сказал Прохор Дубасов, подслушав, как генерал-аншеф рассуждает вслух сам с собой. В Новой Ладоге полковнику Суздальского полка никто не давал прямых указаний, что надо делать, а теперь даже Самое назначение указывало генерал-аншефу Суворову, что давно взвешена и положительно оценена работа полковника Суздальского полка. Признано, что Суворов 20 лет назад действовал правильно. Больше того, признано, что Россия обязана своими победами Суворову наряду с Румянцевым и другими менее заметными преобразователями армии. Суздальский полк прославлен на вечные времена. Однако новому полковнику Суздальского полка никто не ставил сроков, потому что никто не задавал ему уроков. Теперь же новому командиру Кременчугской дивизии предлагали изготовить дивизию к смотру в кратчайший срок. Для Суворова была ясна простая цель военного воспитателя. Она заключается в том, чтобы создать победоносные воинские силы, ибо полководец должен побеждать. С такими мыслями Суворов явился к Потемкину. В душе сержанта, по знакам отличия генерал-аншеф, счастливый тем, что опять вступает на свой путь, оставленный по необходимости за 13 лет до того. Потемкин встретил Суворова ласково, он был в хорошем расположении духа, охваченный мыслями по поводу уже совершенных, еще только задуманных им дел. Сейчас предстояло ему на пустынном берегу Днепра заложить город Екатеринослав. По первоначальному проекту город должен был занять площадь около 200 квадратных верст. Улицы его были намечены шириною в 30 сажен. В этом городе предполагалось построить фабрики и заводы, завести школы, гимназии, консерваторию, университет. В Ахтиаре, на юго-западном берегу Крыма, и на Энгуле Потемкин с яростной быстротой строит флот. В ближайшем будущем Ахтиар — это город славы Севастополь, а в устье Энгула вырастет Николаев, крупнейшая в России корабельная верфь. Херсон, заложенный в Днепровском устье 9 годами раньше, уже превращался в крупный торговый порт. Потемкин разводил и сажал в черноморских степях леса, сады, виноградники. Он ставил себе очень трудные цели, разбрасывался, многое начинал и бросал незаконченным, не щадя при этом ни денег, ни труда, ни людей. То, что он сделал, было лишь малой частью замыслов его безудержной, хвастливой, склонной к самообольщению натуры. И потому все это стоило государству неимоверных средств. Потемкин с горячностью стал объяснять Суворову положение. «Турки готовы броситься на нас. Шведы к ним пристанут. В Европе считают, что Россия на волосок от гибели». Он перешел на французский язык и продолжал. «Казна разорена войною и роскошью двора. Армия расстроена, ее нечем кормить и не во что одеть. Для новых контингентов нет оружия. Не забудьте еще и Польшу. Станислав Август наш, но где гарантия того, что он не переметнется на сторону пруссаков? Или вдруг французы вскружат ему, бедному шляхтичу, голову, посулят независимость и миллион франков? Не будем прятать голову в кусты. Опасность велика, наши слабости преувеличивают, но они есть». «Еще бы», — согласился Суворов. И тут Потемкин приоткрыл завесу над второй и более важной стороной задуманного им для царицы зрелища. Надо показать гостям императрицы, что все эти россказни вздор. Россия сильна, готова отстаивать себя и твердой ногой стоит на Черном море. Нам нужны союзники для предстоящей войны. Суворов вспыхнул и сказал по-русски: «Стало быть, для того, чтобы приобрести союзников, вы, Краснобай, купец, показываете, как образец товара, мою дивизию? Вы покажете царице и гостям, посланникам, королю Станиславу и императору Иосифу, рядовую армейскую дивизию. Вот на дороге и у нас стояла. Ниоткуда ее не пригоняли, а не то, что выбрали получше, да нарядили на парад». И, видя, что Суворов еще хмурится, Потемкин многозначительно прибавил: «Еще скажу, ведь нам не вечно только с турками сражаться. Последний довод возымел желанное действие. Суворов больше не спорил и заговорил о подробностях дела. Условия с Потемкиным обо всем он взялся за подготовку дивизии к смотру. Времени у него оставалось немного, всего 6 месяцев. В начале следующего 1787 года Екатерина отправилась в путешествие. Ее сопровождала огромная блестящая свита. В ней находились 3 посла — австрийский, французский и английский. До Днепра огромный поезд царицы двигался на берег Ладных. На каждой станции его ожидала подстава из нескольких сотен лошадей. В попутных селах и городах поезд встречали и провожали толпы пестро наряженных обывателей. В помещичьих усадьбах полили из пушек. На озерах и реках плавали в лодках девушки, одетые в яркие, веющие лентами сарафаны, распевая песни. Вдоль дороги на зеленых лугах паслись тучные стада, их ночью перегоняли вперед. В Каневе к поезду Екатерины присоединился польский король Станислав Август со своей пышной свитой. В селении Кайданы австрийский император Иосиф II. По Днепру триумфальное шествие Екатерины следовало на галерах. Почти целую сотню их построили нарочно для этого случая. На каждой галере находились хор и оркестр. По ночам на попутных холмах вспыхивали огромные транспаранты с вензелем Екатерины, и десятки тысяч ракет рассыпались в небе разноцветными огнями римских свечей. Однако этот блеск ослепил далеко не всех гостей императрицы. Австрийский император, человек приметливый, обратил внимание на то, что 3 дня подряд в каждом стаде он видел пестравку, хромавшую на левую переднюю ногу. Он заметил и то, что постройка новых селений на пути шла на показ, а нарядные толпы были похожи на театральных статистов. Все же он выражал свое восхищение. «Это галлюцинация!» Или я вижу волшебный сон, колоссаль? В Кременчуге Потемкин предложил посмотреть маневры суворовской дивизии. Этот смотр заставил умолкнуть скептически настроенных иностранцев. Австрийский император убедился, что не все им виденное феерия, рассчитанная на дурной вкус. Суворов показал свои обычные сквозные атаки. Пехота на пехоту. Конница на пехоту, пехота на конницу, построение в боевые порядки, рассыпной строй, строй колоннами, притворные ретирады для заманивания противника и преследования бегущих. Наконец, фехтование, одиночные бои на ружьях, на саблях, пиками и дротиками. И тут Суворов показал чудеса. Конница несла с марш-маршем в развернутом строю на пехоту, идущую колонной. И вдруг по легкому мановению руки Суворова, вместо того, чтобы построиться в квадрат, каре и ощетиниться на все 4 фасы штыками, пехота кинулась вперед бегом в рассыпную. Рассыпалась и конница противника, пропуская свою пехоту с той стороны в интервалы. Через несколько мгновений все поле, насколько хватал глаз, покрылось 1000 поединков. Тут пехотинец яростно отбивался ружьем от сверкающего палаша драгуна, и всадник чертом вертелся вокруг него на коне. Там сражались 2 пехотинца, фехтуя ружьями. Направо 2 улана скрестили копья с пестрыми значками, словно 2 рыцаря в средневековом турнире. Налево казак повалил своего коня и выпалил из-за него в налетающего гусара. Гусар притворно свалился с коня и кинулся на казака, выстрелив из пистолета. А его коня поймал пехотинец и, вскочив в седло, скачет на выручку казаку, чтобы с коня штыком сколоть гусара. И посреди всей этой сумятицы на коне Суворов в гренадерской каске. Вот он поднял руку. Заиграли трубы, загремели барабаны, вмиг бой прекратился. Ветерок уносит дым и пыль, и через поле лицом к лицу выстроились 2 полка пехоты плотными квадратами. А за ними тут и там эскадроны, и среди поля все так же стоит недвижимо наконец Суворов с обнаженной головой. Смотр ошеломил не только гостей, но даже самого Потемкина, великого мастера празднеств и представлений. А Екатерина написала в Париж своему корреспонденту Гриму: «Мы нашли здесь расположенных в лагере 15 000 человек превосходнейшего войска, какое только можно встретить». Грим, которому писала Екатерина, ловкий дипломат-доброволец и журналист по призванию, издавал в Париже для монархов Европы рукописную газету. Она имела всего лишь 16 подписчиков, в числе которых находились шведский король, русская царица, польский король и турецкий султан. Грим наполнял свою газету не только известиями о литературной, художественной, театральной жизни Парижа, у него сотрудничал Дени Дидро, но также сообщениями об общественной жизни, придворными сплетнями и политическими слухами. Екатерина давала Гриму разные поручения, щедро оплачивала его услуги. Она могла быть уверена, что подробности ее путешествия станут известны всем европейским дворам, если не из газеты Грима, то из его частных писем. От Кременчуга Суворов следовал до Херсона в свите царицы. Екатерина осыпала его знаками внимания. Австрийский император удостоил его милостивой беседы. Английский посланник очень подробно расспрашивал о турецких делах. После смотра в Кременчуге путь следования Екатерины волшебно изменился. Больше не было блестящих фейерверков, хоров, музыки, нарядных народных толп. По пыльной дороге тащили слепые лирники, держа за поводырей босоногих мальчишек. Встречные чумацкие обозы не очень охотно сворачивали при встрече с пышным поездом цариц. По бокам дороги чернели распаханные квадраты, желтело, колосясь пшеница. Обжитые села попадались регулярно через каждые 20-30 верст. Херсон, основанный всего лишь 10 лет назад, показался давно построенным, бойким торговым городом. Австрийский император был окончательно побежден, когда на Севастопольском рейде увидел эскадру из 15 линейных кораблей и 20 фрегатов. По сигналу с флагманского корабля суда снялись с якоря, оделись парусами и в кильватерном строе эскадрами по 7 судов пошли в море, салютуя высоким гостям выстрелами с обоих бортов. Это-то не было ни волшебным огнем, ни галлюцинацией. Екатерина высказала желание еще раз посмотреть войско Суворова на обратном своем пути в столицу. Суворовские войска были поставлены лагерем на поле славной Полтавской победы. Для гостей воздвигли шатер на вершине кургана «Шведская могила». Маневры на этот раз точно воспроизвели Полтавский бой, причем русской стороной сражения командовал генерал-майор Михаил Кутузов. Второй смотр суворовских войск прошел так же блестяще, как и первый. Екатерина провозгласила Потемкина светлейшим князем Таврическим, а я, писал Суворов Наташе в Смольной, за гуляние получил золотую табакерку. Кинбурн и Очаков. Путешествие Екатерины, повторенный на Полтавском поле смотр суворовских полков и смотр флота в Севастополе с выходом кораблей в море, турки в Константинополе сочли за прямой вызов. Русскому послу Булгакову турки предъявили дерзкие требования, сводившие на нет все выгоды, приобретенные Россией по миру в Кучук Кайнарджи. Россия отвергла требования Турции. Тогда, 12 августа 1787 года, турки схватили русского посла и заключили его в Семибашенный замок. Обычная манера турок — объявлять войну. Австрия присоединилась к России. Главнокомандующим русской армии Екатерина назначила Потемкина, предоставив ему защищать Крым и Новороссийский край. Этим назначением царица как бы признавала Потемкина владетельным князем. Начало войны ознаменовалось неудачей. Флот, вышедший из Севастополя в море, разметало бури. Один русский корабль занесло в Босфор, где его захватили турки. На суше неприятель одержал над австрийцами несколько побед. Суворов получил в свое командование самый важный в начале войны Херсонский район. Основной целью турок являлось овладение крепостью Кинбурном и возвращение турецкому султану протектората над Крымским ханством. Значительный флот, войска, обученные французами, высадкам с кораблей на берег с боем, назначались для решения поставленных турками задач. Суворову не впервые пришлось заниматься береговой обороной. В 1778 году он организовал оборону всей линии Крымских берегов. Приняв командование, он принялся за усиление укрепления Херсона и Кинбурна, вместе с тем неустанно приучая войска к действиям на узкой длинной кинбурнской косе. Турецкий флот не замедлил появиться перед Кинбурном и стал в линию вдоль противоположного берега под стенами Очакова, вне пушечного выстрела с русской стороны. До конца сентября военные действия под Кинбурном ограничивались бомбардировкой сманеврировавших кораблей противника и ответной канонадой кинбурнских батарей. В эти полные тревог и забот дни Суворов находил отраду в переписке с Наташей. Он писал ей шуточные письма, как будто еще продолжалось прошлогоднее гулянье. «Милая моя Суворочка, письмо твое я получил. Ты меня так утешила, что я по обычаю моему от утехи заплакал. Кто-то тебя, друг мой, учит такому красному слогу? Какой же у турок по ночам в Очакове вой? Собачки поют волками, коровы охуют, кошки блеют, козы ревут. Я сплю на косе, она так далеко, в море, в лимане. Как гуляю, слышно, что турки говорят, они там, около нас». Очень много на таких превеликих лодках, шесты большие, к облакам полотны на них за версту. Видно, как табак курит, песни поют заунывны. На иной лодке их больше, чем у вас в Смольном мух. Красненькие, беленькие, синенькие, серенькие, ружья у них такие большие, как камора, где ты спишь с сестрицами. После Ильина дня, 20 июля, Суворов писал дочери: «В Ильин и на другой день мы были с турками в столовой. Ай да ох, как же мы потчевались! Играли и бросали свинцовым большим горохом да железными кеглями с твою голову величиной. У нас были такие длинные булавки, да ножницы кривые и прямые, рука не попадайся, тотчас отрежут, хоть и голову. Ну, полно с тебя заврались. Кончилось иллюминацию фейерверком. С праздника турки ушли, ей далеко Богу молиться по-своему, и только больше нет ничего. Приближалась бурная на Черном море осень. Снабжение у турок шло морем. Зимовать в замерзающем лимане флот не мог. Туркам оставалось одно из двух. Или потерять компанию и уводить флот домой, простояв перед Кинбурном лето понапрасну. Или пытаться взять русскую крепость штурмом. Турки решились на второе. В ночь на 1 октября они открыли сильный пушечный огонь по косе и Кинбурну и под его прикрытием высадили на самые оконечности косы в расстоянии 10 верст от Кинбурна инженерные части и начали строить эстакаду, чтобы облегчить высадку с лодок на береговую отмель. На следующий день они приступили к десанту. День был праздничный. Суворов стоял в церкви за обедней, ему доложили, что турки начали высадку. «Не мешайте». «Пускай вылезут спокойно», — ответил он. Не встречая никакого сопротивления, турки высадили на косу около 5000 человек и, простираясь к гласису, насыпи, примыкающей к внешнему краю крепостного рва, крепости, поспешно окапывались поперечными ложементами. Впереди они выставляли против конницы рогатки. Ложемент — старинное название стрелкового или орудийного окопа. Обедня кончилась. Суворову подали к церкви казачьего коня. Сражение начали турки. Выйдя из-за рогаток, янычары двинулись на приступ. В донесении Потемкину о происшедшей баталии при Кенбурне и одержанной, совершенной над неприятелем победе? Суворов так описывает события дня. «Вашей светлости я имел честь донесть вчера о сильном неприятельском бомбардировании и канонаде до глубокой ночи. Сего числа оное паки им на рассвете обновлено было гораздо жесточе по Кенбургской крепости, галерее Десна и ближним лагерям. Внутри крепости земляной вал и лагерные палатки претерпели некоторый вред, и ранено несколько солдат. В 9 часов утра вверху лимана, 12 верст от Кенбурна при Биенках, оказались с турецкой стороны 5 судов. Генерал-майор и кавалер Рек отправился туда. Сии суда от наших войск были отбиты с уроном. Между тем, против утра усмотрено было довольно турок на мысу Кенбургской косы, которых число перевозимыми с кораблей непрестанно умножалось, и видно было, что они с великою поспешностью работали в земле для приближения к крепости. Я учинил следующую диспозицию. В первой линии быть Орловскому и Шлиссельбургскому полкам, во второй линии — Козловскому, легкому батальону муромских солдат, стоявшему от Кенбурна в 14 верстах, когда прибудет, и 2 легкоконным резервным эскадронам Павлоградского и Мариупольского полков. Донским казачьим полкам Орлова, Исаева и Сычева приказано быть с флангов. В крепости оставил я 2 роты шлиссельбургских, и при Вагенбурге, военном обозе, за крепостью по 1 роте Орловского и Козловского полков. Павлоградскому и Мариупольскому легкоконным полкам, стоявшим от крепости в 78 верстах, и Санкт-Петербургскому Драгунскому в 36 верстах, приказал с нами сближаться. Видя многосильного неприятеля, подступившего к Кенбурну на 1 версту, решился я дать баталью. Храбрый генерал-майор и кавалер Рек, выступив из крепостных ворот, с первую линию атаковал тотчас неприятеля, который с не меньшую храбростью защищал упорно свои ложементы. Подкрепляли атаку генерала Река резервные эскадроны и казачьи полки. Скоро прибыл и Козловский полк, начальник которого, подполковник Марков, поступил отлично. Поспешно неприятельский флот сближился к лиманским берегам и вблизости стрелял на нас из бомб, ядер и картечью. Генерал Рек одержал уже 10 ложементов, как был ранен опасно в ногу. Майор Булгаков убит, Муцель и Мамкин ранены. Неприятель непрестанно усиливался перевозимым ему войском судов. Наши уступили и потеряли несколько пушек. Позвольте, светлейший князь, донести. И в низшем звании бывает герой. Неприятельское корабельное войско, какого я лучше у них не видел, преследовало наших. Я бился в передних рядах шлиссельбургского полку. Гренадер Степан Новиков, на которого уж сабля взнесена была в близости моей, обратился на своего противника, умертвил его штыком, другого за ним следующего застрелил, а они побежали назад. Следуя храброму примеру Новикова, часть наших погнала за неприятелем на штыках. Особливо военными вещаниями остановил задние ряды сержант Рыловников, который потом убит. Наш фронт баталии паки справился, мы вступили в сражение и выгнали неприятеля из нескольких ложементов. Сие было около 6 часов пополудни. Галера Десна, лейтенант Ломбард, наступила на левое крыло неприятельского флота. Сбило несколько судов с места, крепостная артиллерия исправностью артиллерии капитана Крупенникова потопила у неприятеля 2 канонерских судна. В то время приближались к нам под самый берег 2 неприятельские большие шебеки, 3-мачтовые обычно корсарское парусное судно с вооружением от 12 до 40 пушек. При начале их огня наша артиллерия 1 потопила, 2 спалила. Но чрезвычайная пальба неприятельского флота причинила нам великий вред. Войско их умножилось сильнее прежнего. Я был ранен в левый бок картечью легко. Наши паки начали уступать. При всем случае Наша одна трехфунтовая пушка за расстреливанием лафета и колес брошена была в воду. При битве холодным ружьем пехота наша отступила в крепость. Из оной мне прислано было две свежие шлиссельбургские роты. Прибыли легкий батальон, одна орловская рота и легкоконная бригада. Орлова полку казак Ефим Турченков, видя турками отвозимую нашу пушку, при ней одного из них сколол, с последуемым за ним казаком Нестером Рекуновым скололи четверых. Казаки сломили варваров. Солнце было низко, я обновил третий раз сражение. С отличным мужеством легкий батальон муромских солдат под предводительством капитана Колобтаева, который ранен пулей и картечью, шли шлиссельбургские и орловские роты на неприятеля наступали. Варвары в их 15 окопах держались слабо. Уже была ночь, как они из них всех выбиты были, опровержены на угол косы, который мы одержали. Тут вдали нас стреляли из неприятельского флота, пачей картечью и частью каркасами, артиллерийскими зажигательными снарядами, и пробивали наши фланги. Оставалась узкая стрелка косы до мыса, сажен 100. Мы сбросили неприятеля в воду за его эстакад. Ротмист Шуханов с легкоконными вел свои атаки по кучам неприятельских трупов, все оружие у него отбил. Победа совершенная. Поздравляю вашу светлость. Флот неприятельский умолк. Незадолго пред полуночью мы дело кончили. И перед всем я был ранен в левую руку на вылет пулю. По объявлению пленных было варваров 5000 отборных морских солдат, из них около 500 спасти смогло. В покорности моей 14 знамен пред вашу светлость представляю. Кинбургский комендант полковник Тунцельман содержал во все время крепость в оборонительной исправности, и под его дирекцией крепостная артиллерия потопила 2 неприятельских судна. Генерал Александр Суворов. Суворочке после боя отец написал о своей победе кратко. «У нас была драка посильнее той, когда вы друг друга дерете за уши. И как мы танцевали! У меня в боку картеча, на руке от пули дырочка, да подо мною лошади мордочку оторвала. То-то была комедия. На силу через 8 часов с театра отпустили». За победу на Кинбургской косе Суворов получил высший русский орден Андрея Первозванного. Орден этот входил в число царских регалий, имея всего одну, первую степень. Награжденным становился тем самым кавалером еще 4 орденов. Турецкий флот ушел в освояти, чтобы весной вернуться под стены Очакова. Крепость все так же грозно возвышала свои стены и башни над крутым 20-сожженным обрывом берега. С моря и с лимана она была недоступна. Вскоре после сражения Екатерина писала Потемкину. «Важность Кинбурнской победы в настоящее время понятна, но, думаю, с той стороны не можно считать за обеспеченную. Да не же, Очаков не будет в наших руках». Несмотря на прямое указание, Потемкин не решался атаковать Очаков. Половина лета 1788 года прошла в удачных действиях Суворова против турецкого флота. Батареи, установленные Суворовым на берегу лимана при поддержке легких русских кораблей, потопили 15 турецких судов. Потемкин только в начале июля приступил к Очакову, чтобы начать осаду. По солдатскому рассказу дело обстояло так. Катерина пишет Потемкину. Жалко старика ранило, а то бы он с своими солдатами и Очаков взял. Каково Потемкину такое письмо читать? Пригнал он всю армию к Очакову, обложил кругом, думает, турки теперь испугались, без боя крепость сдадут. А турки и в ус себе не дуют, сидят в Очакове в сухости и тепле. Всего у них много, запаслись на 2 года, а мы в землянках сырых. Дров нет, пищи нет, фуражу нет. Мрет народ, кони падают. Суворов говорит, надо Очаков штурмом брать, а так вся армия погибнет. Одним гляденьем крепость не возьмешь. Потемкину Суворова послушать, да ни за какие деньги. Сидит Потемкин в роскошном шатре, пирует, веселится, на Очаков подзорную трубу глядит. Турки осмелели, делают из крепости вылазку. Суворов смекнул, да весь свой корпус знаний их. Прогнали мы турок. Они выводят резервы, мы напираем, добрались до вала. Суворов просит у Потемкина: «Подсоби, ударь на крепость со всех сторон, возьмем Очаков». И все генералы тоже, один генерал даже на колени стал перед Потемкиным. Он от злости инда заплакал. Вдруг да Суворов самосильно Очаков возьмет. Посылает к Суворову одного офицера, капитана, второго, премьер-майора, третьего, полковника, прекратить дело. А как его прекратить, коли турки чуть не весь гарнизон в поле вывели? Суворова опять ранило. Сидит он на камне, лекарь ему рану смотрит. Скачет от Потемкина четвертый курьер. «Генерал, как вы, — говорит, — сударь, — осмелились такое важное дело самочинно завязать?» А Суворов ему: «Я на камушке сижу, на Очаков я гляжу», — поскакал генерал обратно с ответом. «А мы турок тем временем уж назад в крепость загнали». Потемкин зовет Суворова к себе и начал его при всех пушить. Суворов ему: «Дозвольте уехать для лечения». «Потемкин, рад!» — Суворов уехал. Настала осень. Осада Очакова продолжалась. Ненастная погода прогнала из ставки Потемкина охотников веселиться. Пиры и балы у него прекратились. Потемкин делался все мрачнее. Осадной армии предстояла зимовка в сырых землянках. Зима как на грех наступила, лютая, с крепкими морозами, сильными буранами и глубоким снегом. Не было топлива, открылись болезни, цинга, тиф. В обозе и кавалерии лошади падали от бескормицы. Солдаты начали, наконец, роптать. И когда Потемкин явился осматривать лагерь, потребовали штурма. Потемкин решился и 6 декабря отдал приказание штурмовать Очаков. Штурм продолжался всего час. Солдаты ворвались в крепость и истребили почти весь гарнизон Очакова, который насчитывал 15 000 человек. Потери русских при штурме были ничтожны в сравнении с тем, которые понесла огромная армия Потемкина от морозов и болезней осенью и в начале зимы. Если б Потемкин послушал вовремя Суворова, этих потерь могло не быть. Факшаны и Рымник. Турки начали новую кампанию наступлением против австрийцев. Австрийская армия левым крылом соприкасалась с русской армией Румянцева. Перед наступлением в турецкой армии разнесся слух, что у русских снова появился грозный Топал-паша, то есть хромой генерал, так в турецкой армии прозвали Суворова. Он ходил в припрыжку, припадая на раненую ногу. Турки хорошо знали Суворова. Где русскими командовал Топал-паша, там турки неизменно терпели поражение. После раны под Очаковым Суворов исчез с театра войны, и турки считали его убитым. Так думал и турецкий главнокомандующий, начиная наступление на австрийцев. Первая же битва показала, что Топал-паша жив, находится в армии и стал еще грозней. Австрийцами командовал принц Кобург. Мягкий, робкого склада человек. Он просил у Суворова помощи. Ничего не отвечая, Суворов выступил. За 28 часов Суворов прошел своим корпусом около 80 километров и ночью присоединился к австрийцам. Принц Кобург, не веря, что такой быстрый переход возможен, захотел тотчас увидеть Суворова. Ему ответили, что Суворов спит в солдатской палатке. На следующий день принц Кобург напрасно добивался свидания с Суворовым, а ночью получил от него коротенькую записку на французском языке. «Войска выступают тремя колоннами. Среднюю составляют русские. Неприятеля атаковать всеми силами, не отвлекаясь мелкими поисками вправо и влево. Говорят, что перед нами турок 1050, а другие 50 стоят дальше». Жаль, что они не все вместе. Лучше бы покончить с ними разом. Принц Кобург подчинился распоряжению Суворова. У городка Факшана произошла битва. Бой продолжался 10 часов. Турки, разбитые на голову, бежали. Только после окончания боя Суворов и Кобург встретились. Турки решили повторить удар в стык русской и австрийской армии. Факшанский урок не пошел им впрок. На этот раз они с огромными силами в начале сентября перешли Дунай под предводительством самого великого визиря. Ему пришлось иметь дело на реке Рымник снова с Топал-пашой. Суворов действовал опять совместно с австрийскими войсками Кобурга. Силы турок в 4 раза превышали объединенные силы русских и австрийцев. Суворов предложил атаковать турок. Кобург заметил, что у турок огромный перевес сил, и атака рискованна. Суворов возразил, что именно поэтому быстрая, смелая атака обещает успех. «Все же их не столько, чтобы заслонить солнце», — прибавил он. Кобург не соглашался. Суворов в раздражении заявил, что атакует турок один и разобьет их. Так был уверен Суворов в своих солдатах. Они в ту пору уже сложили и распевали песню. «С предводителем таким воевать всегда хотим». Угроза подействовала. Принц Кобург еще раз подчинился Суворову. Согласился напасть на турок, вместо того, чтобы ждать атаки с их стороны. Суворов и на этот раз оказался прав. 100-тысячная турецкая армия потерпела при Рымнике полный разгром. А турецкий визирь, разбивший в прошлом году австрийцев 2 раза, был так уверен в победе, что приготовил заранее цепи для заковывания пленных. Цепи эти попали в руки победителей. У турок отбили 100 знамен, 80 орудий, несколько тысяч повозок с разным добром, большие стада скота и множество коней. Суворов приказал своим солдатам украсить шляпы зелеными ветками и держал к ним речь. «Чудо богатырей!» — сказал он. «Мы пойдем туда, где растут лавры. Победа! Слава! Слава!» Теперь к прозвищу Топал-паша прибавилось новое. Австрийские солдаты прозвали Суворова генерал Форверст, то есть генерал вперед. Екатерина наградила Суворова титулом графа Российской империи со званием Рымникский. Он получил орден Георгия 1-го класса. Австрийский император возвел его в графы Римской империи. Потемкин сгорал от зависти. Чтобы поправить свои дела, он осадил Бендеры, подкупил турецкого коменданта крепости, и тот сдал ее без боя. Суворов поздравил Потемкина с победой, прибавив, что в первый раз за целое столетие сильная турецкая крепость сдалась русским так приятно.